Мне вспоминается отец. Мне вспоминается отец. В сюжетах разных, вплоть до драмы. То разливает холодец, то по-еврейски спорит с мамой. Но если можно смесь времен задраить прочно в центрифугу, простой физический закон придет на помощь, словно другу. Закон раскладывает нам калейдоскоп воспоминаний, мужские лики, лица дам, следы изведанных страданий. И я миг хочу остановить и взять себе лишь то, что свято. Ведь невозможно все любить, и жизнь во многом виновата. То было детство, как у всех, войной не пахло, что-то ели, Москва и солнце, звонкий смех. В районном парке карусели и выходные у отца. И рифмы про портфель и шляпу. Потом смотрели поезда. Держался крепко я за папу. От нашей улицы прямой туда идти совсем немного. Лежал овраг, весьма крутой. За ним железная дорога. И большей радости в реке событий детства я не знаю. Когда с отцом рука в руке, я на откосе застываю. А мимо мчатся поезда, товаров полные вагоны, то бревен толстых череда, то груды угля в терриконах. Надувшись, словно самовар, вдруг паровоз по рельсам звонким несется, выпуская пар, гудит на каждой остановке. Отца же черный машинист в отсеке топочно мелькает. Рот белизной зубов блестит. Он Робсона напоминает. Вот электрички резкий вой. Зеленый цвет вагонов строгих. И дачники орут толпой в квадратах окон. Смех с дороги. На миг вдруг тишина пришла. Но снова рельсы из-под веса, сгибаясь, стонут. Мчит стрела международного экспресса. Потом протащится кряхтя маневренный, совсем уж старый. Он, за здоровьем не следя, в бессилье истекает паром. И суетливый, как нахал, привыкший к остановкам частым, почтовый поезд громыхал в окне с проводником лобастым. Парад окончен. И отец газетный сверток вынимает, и бутерброды, наконец, меня отведать приглашает. Сейчас, десятки лет спустя, во многих странах побывавший и разных блюд поев в гостях, и много явств перехлебавший, я тот далекий детство миг в тревожных звуках паровозов забыть не в силах, как старик под шоком жизненных наркозов. Тот детство миг, когда во рту хлеб черный вместе с воблой твердой навек разрушил клевету о ненасытности народной. Таранька в маленьких кусках между двумя ломтями хлеба. Сейчас, возможно, вкусов крах. Тогда ж открытие совдепа. Соленый, воблы терпкий вкус облагораживался хлебом. Их неожиданный союз был лучшим для меня обедом. Все это было так давно. Хлеб черный. Вобла и дорога, на рельсах поезд, как в кино. Отец и будни выходного. 14, 16, 10. 1998 год. Вена.